Мэри открывала двери наугад. В одной комнате бедную Мэри перепугала летучая мышь, едва не загасившая ее свечу. Мэри прошла еще немного, остановилась, душа у нее была в пятках. Но вдруг где-то впереди за дверью ей почудился голос мадам. Мэри постучала в ту дверь и, не получив ответа, но слыша, как мадам говорила с кем-то, вошла в комнату. На камине горела свеча. Другая, тоже зажженная, была вставлена в фонарь из конюшни, висевшей у окна. Мадам сидела возле камина и без умолку говорила, повернувшись лицом к окну, с которого сняли раму со стеклами. Дикон Хокс, Самиэль с деревянной ногой, одной рукой придерживал эту раму, прислоненную в углу оконной ниши. Там был третий, в наглухо застегнутом сюртуке, с инструментами, как у стекольщика под мышкой, и Мэри, онемевшая от ужаса, сразу узнала в нем Дадли Руффина. Это был он, мисс, точно, как я сижу тут. И вот они в три пары глаз уставились на меня. Ведать не ведаю, откуда я набралась науки, но что-то мне подсказывало, будто... Уж не знаю, чтобы я держалась... Будто не знаю, там... Никого, кроме мадам. Я так уж вежливо, мадам, кланяюсь и прошу, нельзя ли словечко сказать ей в коридоре. Мистер Дадли притворился, что ему позарез нужно в окно выглянуть, и повернулся ко мне спиной, а я глаз не свожу с мадам, и тогда она говорит, «Стекло у меня разбилось, а не вставлять, Мэри». Говорит, а сама идет ко мне быстренько, подошла и вывела за дверь, да все говорила, говорила. А как оказались мы в коридоре, она, закрывая дверь, взяла у меня свечу и держала у себя за головой, так что свеча мне в лицо светила. Она ж давай меня глазами сверлить. Я опять завела на своем языке тарабарском, мол, два стекла разбиты, и вот за людьми послали, чтоб вставили. Я перепугалась, увидев мистера Дадли. Я-то не верила вам раньше. Перепугалась, что не знаю, как это я смотрела ей в глаза и виду не показывала. Я была вся холодная, как вон камин. А глаза у нее такие, такие. Но я ни разу не моргнула. И она, наверное, подивилась. Неужто я приняла ее россказни за чистую правду? Ну вот я и передала ей вашу просьбу. И она сказала, что больше ничего не узнала, но точно думает, что тут нам осталось прожить дней немного. Сказала, что сообщит вам, ежели еще что-то услышит сегодня от вашего дяди, когда понесет ему суп через полчаса. Как только ко мне вернулся дар речи, я спросила у Мэри, уверена ли она, что человек в сюртуке был Дадли. И она промолвила, «На Библии, поклянусь, мисс!» Теперь я уже не ждала, умирая от нетерпения прихода мадам. Теперь меня бросало в дрожь от одной этой мысли. Кто мог сказать, с кем она войдет, когда ей откроют дверь? Дадли, как только оправился от удивления, отвернулся, явно не желая быть узнанным. Дикон Хокс смотрел на Мэри мрачно и пристально. Но оба, возможно, надеялись, что она их не узнает, потому что было плохо видно. Свеча на камине стояла высоко, а фонарь бросал пятна света на стены и на пол, так что лица оставались в тени. Что бандит Хокс делал в доме? Почему там был Дадли? Можно ли вообразить более зловещую комбинацию? Я ломала мою бедную голову над деталями рассказа Мэри Квинс, но не понимала, что затевали эти люди. Не зная ужаснее муки, чем беспрерывное раздумье над загадками, таящими угрозу. Вам нетрудно представить, как текли для меня часы той ночи, как стучало мое сердце при каждом звуке, чудившемся за дверью. Но настало утро и принесло некоторое успокоение. Очень рано у меня появилась мадам де Ларужьер. Она смотрела мне в глаза мрачно, испытующе, но не упоминала о том, что к ней заходила Мэри. Возможно, мадам ожидала от меня каких-то вопросов и, не услышав их, решила, что лучше промолчать о вчерашнем. Она появилась лишь за тем, чтобы сказать, что больше ничего не разузнала, но собирается готовить шоколад дяде и, как только отнесет и поговорит с дядей, вернется и передаст мне все, что узнает. Через какое-то время раздался стук в дверь, и старуха Уайт объявила, что дядя желает видеть Мэри Квинс. Мэри вбежала обратно раскрасневшейся, в большом волнении, и пересказала распоряжение дяди. «Мне следует оставить постель, за полчаса одеться в дорогу и после этого сразу же спуститься к нему в комнату». Известие было приятным, но вместе с тем ошеломляло. Я радовалась и не могла собраться с мыслями. Выпрыгнув из кровати, я взялась за свой туалет с энергией, которой сама от себя не ожидала. Добрая Мэри Куинс укладывала мои баулы и спрашивала, что я беру с собой, а что нет. Сопровождает ли меня Мэри? Дядя не сказал об этом ни слова, и я боялась, что его молчание означало «она остается». Утешало, однако, то, что разлука будет недолгой, я не сомневалась. И я скоро увижу Милли, к которой я привязалась даже больше, чем думала при расставании. Как бы то ни было, я испытывала невыразимое облегчение от того, что покину Бартрам-Хо, эти мрачные, непреодолимые стены, эти отданные привидениям тайники и этих ужасных людей, накануне оказавшихся в такой опасной близости от меня.